5. Дэнфорд Китон вернулся домой примерно в то же самое время, когда Тулз Мэрилл поехал исследовать живописные окрестности города. Бастер все еще был прикован к дверной ручке своего Кадиллака, но его настроение поднялось до состояния бешеной эйфории. Последние 2 года он провел, сражаясь с тенями, и тени побеждали. Он уже дошел до того, что стал сомневаться в своем психическом здоровье. Конечно, им как раз это и было нужно. По дороге домой на Касл-Вью он заметил на нескольких домах спутниковые тарелки. Он видел их и раньше и задавался вопросом, а может, эти тарелочки неспроста? Может, они тоже играют какую-то роль в том, что творится в городе? Теперь он был в этом уверен. «Никакие это не спутниковые тарелки. Это мозгоглушилки. Возможно, не все они направлены на его дом. Но можно быть уверенным, что они нацелены на дома людей, которые, как и он сам, понимают, какой дьявольский заговор их окружает». Бастер подъехал к дому и открыл дверь гаража, нажав на кнопку, закрепленную на противосолнечном щитке. Дверь с грохотом поползла вверх, и в ту же секунду Бастер почувствовал жестокий приступ головной боли. Еще бы, ведь и здесь тоже не обошлось без них. Кто-то заменил настоящую систему дистанционного управления на другую, испускающую вредное излучение, когда он открывает дверь. Бастер сорвал щиток и вышвырнул его в окно, перед тем, как въехать в гараж. Он выключил зажигание, открыл дверцу и выбрался из машины. Наручники держали его почти как ошейник. На стене висело множество инструментов, но до них было далековато. Бастер нырнул обратно в машину и нажал на гудок.